К студентам. Друзья, досужный час настал. Все тихо, все в покое. Скорее скатерть и бокал, сюда вино золотое. Шипи шампанское в стекле. Друзья, по что же с кантом синека тацит на столе? Фолиант над фолиантом. Под стол ученых-дураков мы полем овладеем, под стол холодных мудрецов без них мы пить умеем. Уже ли трезвого найдем за скатертью студента? На всякий случай изберем скорее президента. В награду пьяным он нальет и пунш, и грог душистый, а вам, спартанцы, поднесет воды в стакане чистой. Апостол неги и прохлад, мой добрый Галич, Вале, ты Эпикура, младший брат, твоя душа в бокале, главу венками убери, будь нашим президентом, и станут самые цари завидовать студентам. Дай руку, Дельвик, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный, ты не под кафедрой лежишь, латыни усыпленный. Взгляни, здесь круг твоих друзей, бутыль вином налита, за здравие музы нашей пей, парнасский волокита. Остряк любезный, по рукам, полней бокал до суха, и вылей сотню эпиграмм на недруга и друга. А ты, красавец молодой, сиятельный повеса, ты будешь вакха, жрец лихой, на прочее завеса. Хоть я студент, хоть я и пьян, но скромность почитаю, придвиньте шпенистый стакан, на брань благословляю. А ты, повеса из повес, на шалости рожденный, удалый хват, головорез, приятель задушевный, бутылки, рюмки разобьем за здравие Платова, в казачью шапку пунш нальем и пить давайте снова. Товарищ милый, друг прямой, тряхнем дружнее руку, оставим в чаше круговой педантам сродну скуку. Не в первый раз с тобой мы пьем, не в первый и бронимся, но чашу дружества нальем и снова помиримся. С тобой, тасуясь без чинов, люблю тебя душою. Наполни кружку до краев, рассудок, Бог с тобою. Но что я вижу? Все вдвоем. Двоится штоф с араком. Вся комната пошла кругом. Покрылись очи мраком. Где вы, товарищи? Где я? Скажите, вакха ради. Вы дремлете, мои друзья, склонившись на тетради. Писатель, за свои грехи ты с виду всех трезвее, Вильгельм. Прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее.